16. Стандартная катушка с кордовой нитью изготавливалась из твердой пластмассы. В высоту она была 27 сантиметров, диаметр ограничителей 16 сантиметров. Катушка с нитью была довольно тяжелой. Через заводской забор ее мог перебросить только физически развитый мужчина, например, Иван Абрамов. Его брату Аркадию за переброс даже браться не стоило. Сумка с катушкой повисла бы на колючей проволоке. Воровать с завода кордовую нить по одной катушке было экономически нерентабельно. Кордовую нить с завода воровали целыми партиями. Вывозили под мусором, упаковывали в пустые коробки из-под продуктов, поступивших в заводские столовые. Катушка с кордовой нитью была у каждого хозяйственного мужика в областном центре. Кордовая нить исключительно прочная и износостойкая. Если ею подшить валенки, то скорее подошва до дыр износится, чем разойдутся швы, прошитые кордовой нитью. Кордовая нить пользовалась популярностью у следователей милиции и прокуратуры, и вообще у всех, кто по роду своей деятельности сшивал бумажные документы в тома. В свободную продажу кордовая нить не поступала, но в каждом следственном отделе катушка с этой нитью была. Иначе чем сшивать уголовные дела? Простые швейные нитки для этого не подойдут, даже если сложить их в несколько раз. Весной 1977 года на заводе «Химволокно» накрыли группу расхитителей социалистической собственности. Один из обвиняемых при ознакомлении с материалами уголовного дела ткнул пальцем в шов и сказал: «Нашими нитками дела шьете». «Конечно, вашими», — согласился следователь. «Если бы вы кордовую нить не воровали, то я не представляю, чем бы нам дела сшивать пришлось». Утром 11 сентября катушка с кордовой нитью стояла на подоконнике в кабинете начальника уголовного розыска машиностроительного РОВД Филина. Пока начальник ОУР утверждал планы работы на день, Абрамов рассматривал катушку, словно в первый раз ее увидел. После совещания он задержался. «Такое дело», — стесняясь самого себя, сказал он. «Я нашел ценный источник информации и хочу сегодня весь день поработать с ним». «Работай, Ваня. Только помни, на чем твои предшественники погорели. Девичий домик ошибок не прощает. Сделаешь шаг в сторону — по шею увязнешь». Абрамов пошел к выходу. В дверях Филин остановил его. «Иван, если во время общения с ценным источником информации придется пригубить огненной воды, то ты в отдел не возвращайся, перегаром на коллег не дыши. Позвонишь вечером, скажешь, что все в порядке, о результатах встречи завтра доложишь». В приподнятом настроении Абрамов поехал в семейное общежитие, где ему назначила встречу Журавлева. «Надо будет сказать Насте, чтобы на этот раз не вздумала мне другое плечо прокусить», — подумал он. «Вчерашний укус к вечеру превратился в синяк. Жена ничего не заподозрила. Но если я еще раз с таким же синяком приеду, то объясняться будет труднее». Журавлева открыла дверь, одетая лишь в халатик. Иван, даже не сняв куртки, начал пылко целовать ее. Из крохотной прихожей они переместились на разложенный диван. В кульминационный момент Абрамов не потерял бдительность и успел закрыть любовнице рот ладошкой. Нового синяка удалось избежать. Потом Журавлева, обнаженная, прошлась по комнате, достала из сумки бутылку вина, предложила выпить. — Тебе нравится меня соблазнять? — спросил Абрамов. — Мне нравится представлять, что эта комната — часть моей квартиры, где я как хочу, так и хожу. Вряд ли ты будешь голая по ней расхаживать. Ты получишь квартиру, когда выйдешь замуж, родишь детей, остепенишься. При детях же не будешь в неглиже ходить. При детях, конечно же, не буду, а при муже почему бы и нет. При Алексееве ты тоже голая ходила. Где? По конспиративной квартире, что ли? Нет, конечно. Ты, кстати, почему об этом спрашиваешь? Ревнуешь или поиздеваться хочешь? У меня с Алексеевым были специфические отношения. Ты мне с первого взгляда понравился, а его я ненавидела в душе, но была вынуждена спать с ним и выполнять его поручения. Ты знаешь, кто позвонил жене предшественника Алексеева? Я. Ты? — не поверил своим ушам Абрамов. Зачем? Журавлева достала сигарету, закурила. «Ты куришь?» — удивился Иван. «Иногда можно». Девушка открыла форточку, села за стол, жестом предложила гостю открыть вино. «Представь эту комнату, где мы сейчас сидим. Моя подруга получила через кровать в прямом смысле слова. Мы с ней из одного поселка, знакомы с детства, но она постарше меня будет». Подруга окончила библиотечный факультет нашего университета и получила, как я, койко-место в рабочем общежитии. Ей, как молодому специалисту, было положено отдельное жилье, но у нас, сам знаешь, как обстоят дела с жильем. Незамужняя бездетная женщина может годами гостинку ждать и не дождаться. Подруге повезло. К ней в библиотеку пришел сын, большого начальника из горисполкома. Она подобрала ему нужную литературу, разговорились, стали встречаться, почувствовали, что их тянет друг к другу, а любовью заняться негде. Он не мог ее привести к себе домой, а она не могла пригласить его в общежитие. Тогда парень надавил на папашу, и тот пробил через жилищную комиссию горисполкома комнату гостиничного типа для молодого специалиста, нуждающегося в жилье. Формально он не нарушил никаких законов, а то, что подруга с конца очереди переместилась в ее начало, так это мелочь, правда? Он не женился на ней, задал глупый вопрос Абрамов. «Как видишь, нет», — засмеялась Журавлева. Через полгода парень охладел к ней. Они перестали встречаться. Комната осталась за подругой. Ордерная гостинка — это почти что своя квартира. Ее даже обменять можно. Жаль, мне такой любовник не подвернулся, да и образования у меня нет. Я могу только через 10 лет работы на заводе встать в очередь на гостинку. На этом Алексеев и подловил меня. Я была нужна ему в качестве ключика к девичьему домику. Без меня у него бы ничего не получилось. А так он обманом прокрался в общежитие и стал в нем вести себя, как лиса в курятнике. Абрамову не хотелось верить тому, что рассказывала любовница. Но, судя по всему, это было правдой. В августе инспектор уголовного розыска, который курировал завод и девичий домик, пошел в отпуск. Вместо него на участке временно стал работать Алексеев. Почему-то я приглянулась ему, и он решил, что сможет заставить меня действовать по его плану. Как-то в конце ночной смены он позвал меня в раздевалку и велел в присутствии двух дружинников открыть шкафчик с одеждой. Я открыла. В шкафчике стояла катушка с кордовой нитью. Алексеев показал дружинникам на катушку и сказал: «Товарищи, вы собственными глазами можете видеть, что гражданка Журавлева украла кордовую нить и приготовилась ее вынести с завода». Вынести катушку с завода практически невозможно, и Алексеев об этом знал. Катушка ни в какую женскую сумочку не войдет. А большую сумку на проходной обязательно проверят. Одну катушку через забор перебрасывать не станут, риска много, а денежной отдачи будет мало. Алексеев составил протокол об обнаружении похищенного имущества, дружинники, студенты с юрфака подписали его. Я пыталась объяснить, что не знаю, как катушка попала в мой шкафчик. Но меня и слушать никто не стал. Если бы директор завода узнал, что меня поймали с ворованной кордовой нитью, то для меня это обернулось бы жизненной катастрофой. Меня внесли бы в черный список, лишили бы премии за год. Но не это самое страшное. Меня бы переместили в самый конец очереди на получение жилья. К тому моменту я отработала на заводе 5 лет, и еще через 5 могла встать в очередь на гостинку. Если бы Алексеев дал протоколу законный ход, то получилось бы, что я 5 лет просто так проработала. Представь, что значит потерять 5 лет в очереди на жилье. Проще с любым мужиком переспать, чем в конец списка откатиться. Алексеев знал, как меня за горло взять. Он пригласил меня в опорный пункт. Там назначил встречу в квартире, сам знаешь какой. Я пришла и уже точно знала, что ему будет нужно от меня. Алексеев выложил на кухне на стол протокол и сказал: «Если мы идем в кровать, то протокол твой. Можешь его уничтожить. Если нет, то завтра он будет у директора завода». Я, разумеется, пошла в кровать. Так мы начали встречаться. Отпуск у коллеги Алексеева закончился. Он вернулся на свой участок, но о девичьем домике не забыл. Алексеев проинструктировал меня, что надо сделать, когда его коллега снова останется у веселых девчонок. Коллега, надо сказать, в общежитии ночевал регулярно, и подловить его ничего не стоило. В тот день, когда я позвонила его жене, он остался в комнате у девчонок из цеха нейлоновых нитей. Я подошла к двери, услышала его пьяный голос и от соседнего общежития позвонила его жене на работу. Коллегу с должности сняли, Алексеев занял его место. — Зачем ему был нужен такой сложный участок работы? — спросил Абрамов. — Он хотел перекрыть каналы хищения ниток с завода. — Нитки с завода воровали и будут воровать, даже если вокруг него поставят вооруженную охрану. Завод был не нужен Алексееву. Он хотел властвовать над девичьим домиком. У него был какой-то комплекс сексуальной неполноценности. Он вбил себе в голову, что любая женщина должна отвечать ему взаимностью по первому требованию. Со мной это у него легко получилось. Но он же не мог всем девушкам катушки подкидывать, тем более, что у некоторых и шкафчиков-то нет. Все, кто работает в управлении завода, в рабочую одежду не переодеваются. Как их на воровстве поймаешь, если они не воруют? У нас в общежитии есть 2 звезды. Девчонки очень красивые, стройные, фигуристые. Им бы по подиуму в областном доме модели расхаживать, а они на завод пошли, так как у дома модели своего жилья нет, а на заводе получить можно. Обе работают в заводоуправлении, так что свои комнаты в семейном общежитии они получат раньше, чем простые аппаратчицы. Одна из наших звезд работает секретарем в приемной главного инженера, другая в отделе кадров личные дела с места на место перекладывает. Алексеев положил глаз на обеих. Одну из них зовут Алена Козлова, другую — Таня Викторова. — Про Козлову я уже слышал, — не удержался Иван. — Она, говорят, ведет себя как самая настоящая проститутка. С мужиками на всю ночь уезжает, кутит где-то до самого утра. У нее зарплата копеечная. Что ей еще остается делать? В обносках ходить? Ты по себе о людях не суди. Каждый крутится так, как может. Алена с начальником в интимных отношениях не состоит. Так почему бы ей не попытаться найти влиятельного мужчину на стороне? Настя, ну это же мерзко! То с одним мужиком спать, то с другим. Надо себя не уважать, чтобы с первым встречным на всю ночь уезжать. Она с первым встречным не спит. К Когда Алексеев подъехал к ней, Алена его тут же послала открытым текстом. Про его зарплату говорить не стала, но дала понять, что ему надо год копить, чтобы ее в ресторан пригласить. Алексеев возненавидел Алену, но хитростью ее взять не мог. Как только он начал плести вокруг нее интриги, так ему тут же позвонил незнакомый мужчина и предупредил, что если он не будет держаться от Алены Козловой подальше, то на него поступит жалоба в райком партии. Тебя по результатам рассмотрения жалобы из партии исключат, а твоим начальникам мы дадим по выговору с занесением в личное дело. Алексеев, когда рассказывал мне об этом разговоре, был в ярости, бегал по квартире, кричал, брызгая слюной: «Сволочи! Они меня из-за какой-то шлюхи из партии выгнать собрались! Да я эту Алену в порошок сотру и по ветру развею!» Но, как бы то ни было, телефонный разговор подействовал на него отрезвляюще. Больше к Алене он не подходил. «Алексеев был с тобой так откровенен, что рассказывал о своих неудачах?» «Мы встречались больше года, и между нами сложились определенные отношения. Алексеев мог рассказывать мне все, что угодно. Я бы его слова никому не передала, побоялась бы его мести. Он при мне рассуждал, как лучше найти к Алене подход, а потом бесился, что его так грубо отшили. Каким бы он ни был...» Журавлева задумалась, немного помолчала и продолжила. «Представь, встречаются любовники, знакомые много лет. Им уже не столько интересен секс, сколько душевное общение. Они обсуждают семейные дела, у кого как учатся дети, где достать продукты, во что лучше одеться. Алексееву была нужна отдушина, и он использовал меня в этом качестве. Первые встречи мы проводили в кровати, потом все больше и больше времени стало уходить на разговоры. Иногда я просто сидела на кухне и выслушивала его жалобы на жизнь, на бестолковых начальников, на жену, которая ему надоела хуже горькой редьки. Как мужчина Алексеев был вполне нормальным. Сбоев в кровати у него не было, но ему постоянно хотелось чего-то большего, хотелось добиться ярких побед над женщинами». «Ты выслушивала весь этот бред?» «Приходилось. Вначале я боялась, что он... протокол директору направит, а потом я стала зависеть от Алексеева все больше и больше. Представь, как бы ко мне стали относиться в общежитии, если бы узнали, что я жене предыдущего инспектора настучала». «Я нисколько не сомневаюсь в твоих словах, но как могло получиться, что Алексеев не засветился ни в одной любовной интрижке в девичьем домике?» «Даже ко мне в общежитии никогда не подходил, а от других девушек тем более на расстоянии держался. Если бы Алена согласилась с ним встретиться, то он бы ее на конспиративную квартиру повел или еще куда-нибудь. В общежитии бы точно ночевать не стал». «Ты, кажется, забыла, где его нашли?» — подколол любовницу Абрамов. «Не с улицы же его принесли в полуголом виде». «Ничего не могу сказать. Я в этот день работала, и о том, что какого-то мужика на лестничной площадке нашли, узнала самое последнее в общежитии. Я не представляю, у кого он мог вечер провести и с кем выпивать». «Почему ты считаешь, что он выпивал?» Заподозрив неладное, спросил Абрамов. «Все так говорят». «Что именно говорят?» Посерьезнел Иван. «Что он напился и умер от остановки сердца. Ты меня допрашивать собрался?» «Нет-нет, не стал портить впечатление от встречи Абрамов. Они посидели немного, распили бутылку вина, поболтали на отвлеченные темы, и Журавлева вновь потянула Абрамова в кровать. «Пойдем, покажешь, готов ли ты на трудовые подвиги во имя торжества социализма во всем мире». Иван пропустил мимо ушей политически незрелое высказывание Журавлевой. Свидание с хорошенькой девушкой — это не партийное собрание. Это жизнь, а частная жизнь и верность идеалам партии не всегда идут рука об руку в одном направлении. Перед расставанием Журавлева рассказала, в какие смены она будет работать в этом месяце. В следующий раз они договорились встретиться на следующей неделе и в этой же гостинке.